Но это даже не дорога. В сравнении с тем, как мы шли туда-то. Идем уже 2 дня и никакой усталости. Ну так, местность прекрасная. Идти легко. Легко, да. Красота. Странно. Странно, что мы не встретили ни одного человека. Да что ж тут странно, сэр Генри. Ей-богу, да кого ж тут встретишь? Пустыня. А вот и ошибаетесь, господа. Здесь есть люди. Видите? Как? Дымок, видите? Кто-то развел костер. Подожди. И палатка, господа, видите? Вон человек идет, человек! Подождите, это же... Нет, подожди, действительно человек. Посмотри, прихрамывает. Ой. Повредил ногу, наверное. Ой. Генри, ой. Что с вами? О! Генри! Он, Джордж! Генри, что с вами? Он здесь! Джордж! Брат мой, Джордж! Силы небесные! Джордж! Генри. О, боже мой! Да. Бывают же чудеса, Квотермейн. Бас, Макумазан, ты не узнаешь меня! Джим? Слуга Невилла? Как вы очутились здесь? Макумазан, я потерял записочку, которую ты дал мне. Мы заблудились. Господин сломал ногу, мы здесь уже 2-й год. Ах ты, разиня негодная! Выпороть тебя следует! Вот и конец пустыни, друзья. Мы почти дома. Остановимся. Посмотрим еще на эти горы. Да. Эти снежные вершины. О, как горят они в лучах заката. Обманная красота. Да. Словно алмазы. Западня. Послушайте, Генри, Гуд, послушайте, друзья, а ведь я все-таки прихватил горсточку другую алмазов. Ну, когда мы выбирались из пещеры, честное слово, прихватил. Вот смотрите. Хитрец. Немного, конечно, но все-таки не так мало. Давайте разделим их на 3 части. То есть на 4 для вашего брата тоже, Генри. Да нет, Квотермейн, бог с ними, с алмазами. Видеть их не могу. Гуд, ну возьмите долю Генри тогда. Не надо, Квотермейн, дружище, не надо. Я потерял такое сокровище. Они будут мне только напоминать. Возьмите все себе, друг. Вы заслужили их, Квотермейн. Да, заслужили, дорогой наш друг. Заслужили. Заслужили. Да, но вашему брату Генри вы все-таки не запретите мне отдать половину. Он довольно пострадал из-за них. А? Ну ладно, все, друзья, все, закончили. Все. Надо идти. Надо идти. Домой. Домой. Вы слушали спектакль «Алмазная западня» по мотивам повести английского писателя Генри Райдера Хаггарда «Копи царя Соломона». Действующие лица и исполнители. Квотермейн, охотник, Вениамин Смехов. Сэр Генри, Вячеслав Шалевич. Гуд, морской офицер, Валерий Бобятинский. Амбопа, он же Игнози, Андрей Ярославцев. Инфадус, военачальник, Лев Любецкий. Твала, король страны кукуанов, Сергей Сазонтьев. Скрага, его сын, Сергей Кутасов. Гагула, колдунья, Татьяна Панкова. Фулата, девушка-туземка, Ольга Пашкова. Хозе Сильвестра, Олег Форостенко. Царь Соломон, Артем Карапетян. Царица Савская, Нелли Пшонная. Нотариус, Лев Шабарин. Колдуньи, воины, народ, артисты московских театров. Автор инсценировки Зоя Чернышова. Режиссер-постановщик Виктор Чебоксаров. Редактор Майя Крючкова. Музыка Виктора Енченко и Владимира Романычева.